20. После семинара смагисты подошли к нему сами. «Мы вообще-то вас пришли послушать», — сказал тип с челкой и в темных очках. «Нам сказали, в семинаре Тарковского гений появился. Приехал из Харькова». Физиономии кудлатых анархистов разнузданно улыбались за совершенно серьезной физиономией темно-очкастого. «Смеются?» — спросил себя поэт. «Спасибо, что пришли». На всякий случай он решил быть осторожным. «Но ваш шеф, я так понимаю, правит вами железной акмеистской рукой?» — загоготал здоровенный бородач с полувыгоревшей гривой волос. Такими видел наш поэт в иностранных журналах скандинавских хиппи. «Может быть, ты нам почитаешь немного, старичок? И вообще, давай познакомимся. Я Аркадий Пахомов, поэт». Бородач крепко сжал руку харьковчанина. Бородач ему понравился. Тот, который с челкой, наш герой мысленно стал называть его Ринго Стар, назвался Владислав Лен, поэт. Физиономии Битлзов он хорошо изучил еще в Харькове. Несколько его друзей имели пластинки Битлзов с физиономиями на чехлах. «Странный тип», — подумал наш герой. Самый крупный из юношей, гигант в легких очках в позолоченной оправе, представился как Сережа Бродский. «Вы тоже поэт?» — позволил себе спросить провинциал. «Я никто», — сказал юноша, дружески улыбаясь. «Он у нас еще маленький». Скандинавский Пахомов похлопал гиганта по массивной, как мешок с песком, мощной спине. «Ему только 20 лет. Он еще не выбрал, делать жизнь с кого». «Да, я еще сплю», — с готовностью подтвердил гигант. Юный богатырь провинциалу тоже понравился. Маленький красавчик — это он явился в шинели, к груди шинели был пришпилен красный бант, назывался Боря Дубовенко. «Наш Есенин», — вставил скандинавский Пахомов. Осталось непонятным, пишет ли Дубовенко стихи, похожие на Есенина, или же Пахомов желал сказать, что красавчик похож на Есенина внешне. Пятый юноша был из породы юношей, напоминающих высокие складные ножницы. В сером костюме и с галстуком, носатый и худой, он говорил быстро, как бы разгрызая слова. Его звали Коля Шпигов. «Как поэт я печатаюсь под псевдонимом Щербинский», — серьезно сказал складной. «Печатаюсь?» — с недоумением задержался на слове провинциал. «Он что, имеет в виду, что его стихи печатают?» Однако и складной понравился провинциалу. Ни один из пяти не вызвал у обычно чрезвычайно привередливого харьковчанина негативных чувств. Пять из пяти. О, смагисты заслуживали свою славу. Отборная гвардия московской молодежи, решил он. Они спустились в кафе, прихватив наежившегося Ливанского и Риту Губину. Рита, как выяснилось, после нескольких фраз, которыми она обменялась со смагистами, прекрасно знала Леньку Губанова. «Почему же ты мне никогда об этом не сказала?» — упрекнул Риту харьковчанин. «Потому что ты меня о Леньке никогда не спрашивал». Воодушевленный пивом, он раскрыл вельветовую тетрадь. «Я прочту вам свое поэтическое кредо». Ливанский уже научил его, что Кропоткин — это его поэтическая программа. «В этом стихотворении», — ласково объяснил Ливанский, нос его лоснился, у него была очень жирная кожа, даже руки его лоснились. «У тебя в ярчайшем виде продемонстрированы основные особенности твоей поэтической системы. Установка на яркий, шокирующий образ, на часто незарифмованную, но метрически ударную строку». Ливанский знал теорию стихосложения. Харьковчанин же, хотя и несколько раз в жизни принимался за серьезное изучение поэтических размеров, так и остался неграмотным, и никогда не отличить ему даже ямба от хорея. «Не беда», — успокоил его Ливанский, когда харьковчанин признался ему, стесняясь, в своей неграмотности в области теории стихосложения. Цветаева тоже размеров не знала. Однако дай бог всем писать так, как она. В кафе Дома литераторов стоял обычный, влажный зимний галдеж. Куда более состоятельные, чем семинаристы, зрелые советские литераторы таскали от буфета к столикам гроздья жигулевских бутылок. Самые ловкие умели захватить по 6 бутылей в каждую руку. Впрочем, самые преуспевшие литераторы сидели в ресторане. Харьковчанин позавидовал обеим категориям и начал. По улице идет Кропоткин. «Это вы князя-анархиста имели в виду?» — осведомился гигант Сережа после прочтения Кропоткина. «Похвальная тенденция. Анархизм в нашей стране незаслуженно забыт». «Возродим, стариканчики, анархизм!» Физиономия Дубовенко вспыхнула, как его красный бант. «Читайте дальше, пожалуйста». «Бориска, помолчи, тебя мы уже не раз слышали». Темно-очкастый Ринго, похвалил его мысленно провинциал, пришел слушать его стихи. Удовлетворенный, он прочел им еще и кухарку. Ринго до такой степени понравилась кухарка, что он снял очки и разрыл несколькими энергичными движениями волосы. В челке сверкнули несколько серебряных нитей, а без очков под глазами обнаружилось несколько красноватых морщин. Он был явно старше других ребят. Может быть, помня об этом, он поспешно надел очки. Расстались они друзьями. Ринго Стар дал ему 2 телефона, рабочий и домашний, а бородатый Пахомов в большой, грубо морщинистой куртке геолога доехал вместе с ним в троллейбусе до площади Маяковского. «У меня нет телефона, старичок», — извинился он, — «и живу я нигде. Сейчас у подружки на Арбате. Но можно общаться через Славу. Он у нас ученый, у него все есть, не только телефон». Подняв капюшон, скандинавский Пахомов ушел в снег. Он был еще виден до первого фонаря, потом его фигуру закрасило снегом. Сидя в вагоне метро, приближаясь под землей к Беляеву, провинциал, однако, чувствовал легкую досаду и разочарование. Как-то все обыкновенно произошло. Ну вот и со смагистами познакомился. И что? Ничего, ребята. Ожидал он, однако, большего. Где же необыкновенная жизнь литературных движений, о которых он читал в книгах? Может быть, повинуясь этому разочарованию, он не позвонил Ринго Старру. Он замкнулся на некоторое время в себе самом и опять писал стихи по 10 часов в сутки. Анна Моисеевна, еще не освоившая профессию купли-продажи или импорт-экспорт, скучала и часто с самого утра отправлялась к подругам в город, как она выражалась. И впрямь Беляева было чем угодно — деревней, полем или лесом, но не Москвой. Подруг уже было 2. В подкрепление к Воробьевской письман переселилась в Москву красавица Женя Кацнельсон. Только теперь мужем Жени был не физик Заяц, но некто Беляев, художник агентства печати «Новости», молодой и очень хорошо зарабатывающий холостяк-алкоголик. Женя привычно взялась за реанимацию. Анна Моисеевна увеселяла подруг, рассказывая истории и немаловажное обстоятельство при бюджете семьи 30 рублей в месяц, столовалась, прекрасное старое слово, по месту работы. Анне Моисеевне платили как компаньонке, спутнице английских леди. Поэт питался исключительно югославскими порошковыми супами. На пакетиках был изображен для куриного супа петух, для грибного — пара грибов. И съел их столько, что сумел возбудить в себе вечную ненависть к порошковым супам. О, романтическая голодная юность! От Беляева не были видны купола Златоглавой, а то бы наш герой, подобно Растиньяку, мог нависнуть над городом и произнести что-нибудь остроумное. Февральскую оттепель значительно похудевший поэт плелся как-то по сочащейся всем телом Москве. Ему, ослабевшему от водянистых супов, Пальто казалось тяжелее, чем обычно. На Пушкинской улице он столкнулся с бородатым Пахомовым. «Эдик Лимонов, старичок, куда же ты пропал? Идем со мной в яму. У меня в яме с Володькой Олейниковым свидание назначено». «Яма?» «Самый знаменитый пивной бар в Москве. Помещается в подвале. Пошли?» «Не могу. Денег нет». «И у меня нет. Но там работает знакомый мужик. Он мне в долг даст. Пошли». Он пошел и был всосан в водоворот их страстей. В большом подвале было шумно. Воняло соленой водой и рыбой, как на рыбном рынке. Множество мужчин различных возрастов радостно галдели у стоек и столиков. Было сыро, как в море, и даже срывались брызги пены, впрочем, пивной. Они выпили по несколько кружек пива и сживали две тарелки креветок. В долг. Олейникова не было. Безобразно толстый и розовый молодой парень Слава, бывший боксер, согласно Пахомову, выяснив, что они не уходят, выдал им в долг четвертинку водки, сам же открыл ее и разлил поровну в пивные кружки. Обещанный Олейников не появился и после этого. Они встретили его, когда поднялись из бара на поверхность Пушкинской улицы. В шапке с опущенными ушами, несмотря на оттепель, Олейников закричал «Аркадий!» и бросился к ним с другой стороны улицы. За ним следовал высокий толстомордый парень в меховой шапке, надвинутой на самые глаза. Потому как ловко, но слишком быстро и неестественно лавировал второй лидер смога между автомобилями, можно было понять, что он не трезв. Конопатая восторженность и взрывчатая желтость олейниковского лица, не нездоровая, но желтизна снопа соломы, выдвинулась, вспыхнув к ним. «Ну, Володь, ты совсем охуел? На 2 часа опоздал. Как так можно?» «Прости, Пахомыч, но приехали Наташины родители, и вот Коля Мишин зашел». «Здорово, Аркадий». Толстомордый ударил Пахомова по плечу. «Познакомьтесь, ребята. Эдик Лимонов, поэт из Харькова. Очень хороший поэт». «Здорово, Эдька». Олейников поглядел на него радостно и с удовольствием. Как выяснилось позже, он редко на кого глядел с неудовольствием. Его взгляд обладал особенностью выделять объект, на который он направлен, вынимать объект из действительности и сообщать ему чувство собственной исключительности. Олейникова многие любили тогда. У него не было врагов. И это фамильярное обращение его к человеку, первый раз в жизни увиденному, как к родному брату, с которым писали в один горшок, «Здорово, Этька!» Оцените, а? Каково? Сразу зацарапывает к себе в друзья. Что же удивительного, если Этька прямо с этой встречи у пивной уже смеркалось, свертывался в небе жидкий вечер, хлюпала вода под ногами прохожих, почувствовал себя лучшим другом Олейникова.